А про них то я почти и забыл. Палачи Сайклау, королевский род нынешнего правителя Эшхарта Сайклау. Хм. Пока навигатор работает, я всегда могу уйти невредимым. Поэтому пока решение отправиться в халифат выглядит наиболее логичным. Вспышка переноса и меня тянет куда-то вперед. При телепортациях на сверхдальние расстояния на выходе все время всех поташнивает. В этот раз стало особенно плохо. Уф. В голове с каждым сделанным вдохом все прояснялось и сразу же появился нарастающий гул. Повертев головой, ничего не заметил. Я оказался на площадке около портальных врат, из которых сплошным потоком идут пассажиры всех возможных рас. Большая семья зверолюдов с выводком уныло перебирает лапами, идя за супружеской парой эльфов. Типичная сцена прислуги и хозяев. Гоблины, гоблины и снова гоблины. Этих зеленокожих тварей в халифате набирали толпами, как дешевую рабочую силу, не обращая внимания на высокую смертность. Все не то. Гул в моей голове усиливается, а очевидного источника шума я не вижу. Отойдя от массивной арки портала, я сразу же телепортировался за пределы городского купола Шайкрия, подводного города, находящегося на самой границе халифата с территорией глубоководных. Светящаяся полусфера мегаполиса находилась на краю пропасти. Отсюда до Киридоса, столицы халифатов, 700 километров. Из-за ограниченной области видимости, пришлось двигаться в нужную сторону телепортации на короткое расстояние. Спустя полчаса я уже проделал половину пути. На выставленный доспех духа со всех сторон давит вода. Глубина здесь по 1300 метров. По мере удаления от городов и крупных поселений, гул в голове стал стихать и в итоге почти сошел на нет. Навигатор, показывающий движение водных потоков и маны, то и дело указывал второй стрелкой в направлении так и не найденных тут скрытых системных объектов. Первая стрелка компаса мертвеца, в который я уже капнул своей крови, вела куда-то вглубь территории глубоководных. Причем, судя по едва заметным колебаниям при телепортации, точка назначения находилась где-то очень далеко, не меньше 5000-7000 километров. Где-то там, куда давно не ступала нога человека, находится Кузанталинар. На вершине одного из подводных горных пиков я остановился. Гул в голове стих, и полностью пропало чувство тошноты после сверхдальней телепортации. Навигатор подсветил вокруг меня течение маны и водных потоков, создав также поверх обычной картинки прообраз подземной вены дракона, чьи эманации пробивались сквозь илистое дно. Сферическое восприятие окружающего пространства, добавленное и усиленное Арчибальдом, позволило уловить то, что раньше ускользало от взора. Гармонию всего сущего. Я прожил в холодном подводном мире Фризе почти 3 полных месяца. И только теперь вижу, как плавно колышутся водоросли в такт колебания водных потоков. Как прячущиеся в иле кольчатые черви выбирают себе место под норы в области скопления маны. Как стаи светящегося планктона образуют коллективное сознание и рассеиваются, предчувствуя появление хищника. В пасти их противника погибают самые медлительные особи. Косяки рыб, чувствующие и планктон, и потоки воды, выбирают пути, ведущие их к пересечению с будущей добычей. Многомерное пространство находится всегда в движении. Физические тела из плоти и крови, ауры, маны и ноосферы, гармонично взаимодействуют между собой. Тело, энергия и разум. Три великих сокровища воли мира. Краем глаза уловив где-то слева образ странной рыбы с лампочкой перед носом, я повернул голову, но ничего не заметил. Секунду спустя это страшилище показалось справа и стоило повернуться, как она пропала. Вспомнил. Так на земле называется рыба-удильщик. Хитрый глубоководный хищник, живущий в мире постоянной темноты, где нет ни растений, ни солнечного света. Там, на свою лампочку он ловит излишне любопытных морских обитателей. Голос Арчибальда звучал тревожно. Странная рыбка снова показалась слева и тут же исчезла. Черный меч не ответил, лишь задрожав на поясе. Голос дворецкого также пропал. Шлем на голове начал дрожать, будто его сжимали невидимыми тисками, заставляя сопротивляться изо всех сил. Рыбка зависла где-то сзади и стала ждать, когда я повернусь к ней, чтобы снова исчезнуть. Я поднял руку, сжатую в кулак, и отогнул средний палец. Арчи, может, и перекрыли голос, но функция видеть все вокруг еще работает. Так что, иди ты, удильщик. Сау на поясе начал трястись с такой силой, что сомнений в надвигающейся опасности уже не возникало. Пропал планктон, а перепуганная до смерти рыба попросту поумирала от страха и теперь плавает брюхом кверху. Не прошло и минуты, а я будто оказался посреди подводного кладбища. С грохотом о поверхность подводной горы ударился кит, размозжив себе голову. Это же как надо было разогнаться. Навык чувства опасности забил тревогу, когда я наконец и сам ощутил взгляд чего-то массивного, омерзительного, холодного и недоброго, смотрящего мне сейчас в спину. Рыбка. Да как бы не так. Воля мира Фризи предлагает вам стать ее защитником мира. Описание. Срок службы. Одна пережитая битва за будущее. Желаете стать защитником мира? Да, нет. Ультиматум, а не предложение. Воля мира хочет убрать потенциально опасную переменную в предстоящей битве в Хельмовой Пади через 3 месяца. Ей уже, видимо, нечем платить за контракт. Откажусь, и она сотрет меня в порошок прямо здесь и сейчас. Соглашусь, и меня запрут где-нибудь на следующие 3 месяца. А потом миру настанет конец. Нет. Стоило нажать «нет», как рядом со мной начал формироваться водоворот, чей хобот, уходя метров на 10 вниз, сужался и терялся где-то в глубинах сжатого пространства. Воля мира попросту соединила 2 точки в пространстве, создав между ними проход. Задействовав возможности Арчибальда на максимум, я вгляделся в самый дальний горный пик и прыгнул туда. За спиной раздался хлопок и треск камня. Оказавшись в точке назначения, я обернулся и увидел, как из десятков водоворотов вылезают омерзительные многоногие твари, покрытые хитиновыми панцирями. Холодные, как сам мир Фризи. Вокруг их массивных тел вода стала застывать в льдинке. Глубоководные. Рядом с подводной горой, на которой я недавно стоял, пронесся массивный скат, заморозив все имеющиеся там растения и трупы рыбок. Тело недавно погибшего кита с размозженной головой зависло на одном месте, застыв в воде. Порождения воли мира изменяли вокруг себя среду настолько, что буквально плавали в жидком льде. Из портала полезли создания, похожие на гибрид человека, с мордой слепой акулы и щупальцами вместо ног. Эти твари буквально фонтанируют маной. Из глаз, стыков сочленений ног и присосок на щупальцах, наружу пробивает синий свет. Черный меч на поясе трясло и тянуло с такой силой, что сразу стало понятно, насколько опасно промедление. Монархи. Тут кругом монархи. Воля мира готовится нанести удар по городам местного населения, и сейчас я стал свидетелем захвата плацдарма. Отсюда она начнет атаку на Киридос, Шайкрию и другие города. Нашествие глубоководных на мир пробужденных началось. Телепорт, телепорт и снова телепорт на максимальную дистанцию. За спиной постепенно стало сокращаться количество открывающихся порталов. Огромная хорошо организованная армия, при поддержке воли мира, разворачивала свои порядки на чужой территории. Глубоководные твари, живущие на огромной глубине, колоссальное давление воды и маны сделало их тела чрезвычайно сильными и крепкими. Телепорт, телепорт и снова телепорт. То, чему я стал очевидцем, есть не что иное, как применение стандартной тактики воли мира. В скоротечном бою твари, едва вылезшие из природных порталов, имеют преимущество перед равным противником. Их тела перенасыщены маной и запас сил больше. Поэтому задача защитников в первые минуты боя – подавить быстрое наступление, и тогда глубоководные становятся чуть менее опасными. Потом авангарду приходится крушить их сверхпрочные панцири, не давая монстрам сбежать. С точки зрения военной науки, тактика защитников мира, представляющих интересы воли мира Фризи, походит на наскок, победа или быстрое отступление. За годы противостояния, противники с обеих сторон успели хорошо изучить манеры поведения друг друга. Оказавшись примерно в 50 километрах от плацдарма глубоководных, я снова услышал голос Сэл. Со слов меча, воля мира, причем вообще любого, может локально блокировать телепортацию, связь и методы общения, основанные на колебаниях астрала. Душевный диалог также подпадает под эти ограничения. Нам еще повезло, что воля мира сюда свои войска перебрасывать начала. Пожелай она нас зажать на клочке пространства, то включила бы помехи, не давая регалии навигатора делать прыжки на большие дистанции. А так, ее собственные природные порталы стали помехой. Плохо. Очень и очень плохо. Стрелка компаса мертвеца указывала на расположение кузена, где-то далеко на территории глубоководных. А там воля мира может меня не только заметить, но и заблокировать регалию навигатора, ограничивая скорость передвижения. Потом подтянуть своих защитников, и тогда жить мне останется недолго. После встречи с армией глубоководных, никаких проблем в пути больше не возникло. В интерфейсе, на карте мира, появились новые разведанные области, куда я теперь могу телепортироваться сразу же. Спустя еще час в пути, миновав пограничный патруль из субмарин, я прибыл к многокилометровому куполу Киридоса, столице Саландийского халифата. Здесь, на глубине 5000 метров, расположен один из городов-гигантов, возведенных вокруг храма региона. Таких мегаполисов всего три десятка на весь далеко не маленький мир Фризи. Вдоль внешней кромки купола тянулись стационарные верфи по строительству кораблей и оборонительные сооружения, чьи вымпелы торчали наружу, словно иглы ежа. Попытка силового захвата подобной крепости дорого обойдется нападающим. Вокруг сновали тысячи подводных посудин, одна страннее другой. Донные сборщики сырья опускали свои плавающие кастрюли на илистое дно и там собирали полезные материалы. Тягачи, оставляя в воде за собой широкий шлейф из пузырьков, тащили на буксире контейнеры с грузом и батискафы. Тысячи юрких машинок двигались по магистралям с мощным подводным течением, соединяющим крупные города халифата между собой. По сравнению с инфраструктурой Киридоса, виденный мной купол города Этарафу, больше похож не на крупный город, а на крохотное поселение городского типа. По мере приближения к куполу, он становился все больше и больше, словно величественная стена, вырастая передо мной. В голове начал нарастать неприятный гул. Заметив прореху между массивными пушками обороны, я увидел крыши домов и телепортировался прямо на одну из них, едва не сорвавшись с ее края. Гул начал резко усиливаться. Как и в прошлый раз, поблизости не оказалось каких-либо видимых источников шума. А значит, мои ощущения напрямую связаны с даром пророка и ноосферой людей, создаваемой жителями столицы. Первым делом я стал искать жилье на ближайшее время. Отели и другие подобные заведения не подходили, так как требовали регистрации жителя или туриста в миграционном центре, а у меня таковой не было. Плюс, контракт аренды жилья будет оформлен через систему и мой реальный ник сразу станет известен владельцу или сотруднику отеля. В общем, никакого легального жилья я здесь позволить себе не могу. После 3 часов поисков, в одном из бедных районов столицы удалось договориться с местной семьей, что я поживу месяц в их доме. Платой за крышу над головой стала одна жутко дорогая безделушка из сумки Папилсак, взятая мной трофеем на играх старших. «Господин Кай, вы уверены?» Беря дрожащими руками ожерелье с небольшим аурохранилищем, глава семейства едва ли не плакал от счастья. «Вы могли бы за такие деньги купить наш дом или хибару соседей. Войтик так и жену продать готов был бы. Не стоит, Кер. Плата ваша, если сдадите мне ваш дом ровно на 1 месяц. Да», Кер мотнул головой. «Конечно, да. Возьмите ключи». «Нет, я отказался от протянутой мне связки железок. Наоборот, я попрошу вас запереть дом и сделать снаружи все так, будто в нем никто не живет. Ну как вы, это уже мое дело». «Договорились». «Да, господин». Мужчина вежливо поклонился, и вслед за ним поклонились его жена и дети. «Через час дом будет заколочен, а окна сняты. Мы будем жить неподалеку. Сват работает в котельной за углом. Если будет нужна какая-то помощь или услуга, семья Кера к вашим услугам». Смотря вслед уходящей семье, я поймал себя на мысли о чуждости мне этой культуры. Семья Кера. Хозин, сын Кера, Аманти, жена Кера, Ильга, дочь Кера. Люди без фамилии выкручиваются как могут, ища свой способ самоидентифицироваться в толпе. Такие, как Кер, простолюдины по меркам нижних миров, и чернь, по классификации Титарда. Для них я, человек с фамилией, уже считаюсь господином. И обратись я к Керу господин, он бы начал паниковать, ища подвох в разговоре с малознакомой личностью. У семьи Кера не было дома как такового. Они впятером ютились в переоборудованной пристройке к мастерской, занимающейся обработкой костей морских животных. Внутри города приходится перемещаться в основном пешком и на общественном транспорте, так как полеты и езда на питомцах запрещены, а навигатор просто так лишний раз светить не стоит. Я ходил и запоминал укромные уголки, куда потом можно тихо и незаметно телепортироваться. Теперь, когда вопрос с временным жильем закрыт, надо сразу найти местную начальную школу магии. В столице она должна быть лучшей по стране. Все время, пока я шел в нужную нам сторону, Сау доставал меня разговорами. Проще говоря, сознание и мозг, как процессор и программа управления, подключились к слишком мощной сети ноосферы мира Фризи. Живущие тут 27 миллиардов пробужденных, совсем не то же самое, что 110 тысяч человек в зоне отдыха. Причем на играх не все они были людьми. Соуправ, вглядываясь сквозь время, в отдаленное прошлое и ближайшее будущее, я стал терять связь с реальностью. Последние 5 дней на играх я и вовсе чувствовал себя марионеткой. Чертовы люди, чертова столица. Я тут меньше полудня, а у меня уже голова раскалывается. Так еще и Сау начал читать нотации, заметив прореху в моих знаниях. Начальная школа магии нужна тем, кто обладает базовой связью с магическими стихиями. Ее также называют младшей связью со стихией. Обычно родители чада прокачивают что-то одно, но у меня открыты все 10 первостихий, включая сверхредкий астрал. Сдав выпускной экзамен в школе, пробужденный получает соответствующий сертификат об образовании, а государство информацию о потенциально ценном гражданине. Этот же документ является обязательным при поступлении в Академию магии. Таким образом, Академия открещивается от ничего не знающих неофитов. Мол, сначала школу закончите, а потом к нам приходите. То, что задело Сау, касалось куда более продвинутого образования, нежели школа и Академия. Небесный магистрат. В него разрешено поступать только монархам, уже окончившим Академию и имеющим сверхнавык «Властитель слова». Именно в нем учат древней магии, мистицизму и владению Эйдосом, как основой управления законами Вселенной. Сау ворчал все напористее. В совокупности объяснения Сау можно передать одной простой фразой: «Эйдос – это смысл существования предмета или идеи». Сразу вспомнились 3 скрытых класса, или лучше сказать 3 Эйдоса. Первый из них – прирожденный человек наследует от предков. Второй дарует воля мира с приставкой «избранный». И третий эйдос, тот, который человек находит сам, получает приставки «идеальный совершенный народный» или без них. Смысл в том, что система через эти классы показывает пробужденным наиболее оптимальный для них путь осознания истинной формы своего эйдоса. Сау фыркнул, услышав мои размышления. Отчасти, причина столь странного диалога была и в том, что я пока так и не выбрал себе скрытый класс. После игры осталась так и неиспользованная возможность. Если следовать логике классов, то воин у меня прирожденно унаследованный от Кия. То, что выберу сейчас, будет идеальный или совершенный. И третий оставшийся скрытый класс, это тот, который дает воля мира, как своему избраннику. Я сразу хотел выбрать архикласс мага и закрыть вопрос, но тут выяснились нюансы. Во-первых, аукнулся сожженный класс ведуна и потерянные вместе с ним блоки генетической памяти. Они пересекались с теми, что требовались для открытия обычных магических классов и подклассов, так как области знаний сильно пересекаются. Артефакторика, алхимия, ведьмовские классы, жречество, малефицизм и медиумизм, классы призывателей. Все заблокировано. В тот день, когда я отказался от пути ведуна, я также собственными руками едва не лишил себя возможности пойти учиться на мага. Награда от системы не добавляет мне скрытый класс, а скорее пробуждает все возможные варианты, позволяя выбрать один из них на максимально выгодных условиях. Сожженный класс ведуна и его последствия ограничили первоначальный выбор. Второй нюанс положительный. Полное родство с младшими магическими стихиями, сильное двойное со старшими, наличие сверхнавыков властителя слова и идентификации в совокупности разблокировало доступ к ранее заблокированным классам, чародей и мистик. Оба они относятся больше к категории древней магии и законам вселенной, чем к классическим плетениям. Чародей накладывает долгоиграющие чары на предмет или цель, что позволяет, например, создать внутри заготовки артефакта сложный каркас из энергоканалов, а также изменить свойства предмета в определенном диапазоне. Железное дерево, живая вода с эффектом ускорения регенерации, резиновая древесина. Естественные потери маны минимальны, эффект наложенных заклинаний максимален. То, что артефактор делает руками, чародей создает из сжатой до предела ауры и энергоканалов, выращенных внутри предмета. Потому чародеи и предпочитают работать с органическими материалами. Мистики – это те же маги, но работающие в другой плоскости. Если маг плетет заклинание и швыряет его, то мистик узнает эйдос предмета и оперирует уже им. Например, узнав имя ветра или имя огня, их эйдос, мистик может наложить их суть на любой другой физический предмет. Так дорожный камень с эйдосом огня, брошенный в противника, превращается в гранату. Тут уж сколько ауры и маны влил, так и бабахнет. Мистик всю жизнь постигает законы Вселенной и имена стихий, их воплощение, их суть, их проявление. Это выбор мага, который готов до конца дней своих учиться, по крупицам собирая арсенал собственного могущества. Я склонялся к этому классу, а Сау пытался объяснить, насколько нелепо мое желание. Еще с той самой битвы с великаншей и разговора во сне, я ни на секунду не забывал, что Сау имеет природу монстра и только мой товарищ в бою. А разумные монстры руководствуются своей логикой и целями. Сау так и не ответил. Несколько секунд Сау молчал. Одна только эта пауза говорила о том, как много Сау держал в себе все это время. Далеко. Как же далеко заглядывает Сау. Оказавшись в мире Фризи, с их монархами, рыцарями и даже императорами, я совсем забыл про этот нюанс. На разных стадиях подготовки к битве за будущее допускается появление все более высокоранговых существ. Следующие полтора года, вплоть до января 2017 года, на Земле максимальный ранг будет ратник и только потом витязь. Потому Георг Чернигов и Белояр были ограничены ныне максимальным 142 уровнем. Сау впервые обратился ко мне не по имени, а по расовой принадлежности. В голове раздался довольный хохот. Ох, подлец. Разницу в жизненном опыте между мной и Сау можно описать как пропасть. Шагнуть в нее можно, а перешагнуть пока нельзя. И Сау этим пользуется, продавливая свое мнение. Но и мне глупо слепо полагаться на его советы. Не настолько мы близки, чтобы безоговорочно доверять друг другу. Сау абсолютно прав в том, что касается короны славы, которую пора бы уже снять. Во Фризе, как и в других мирах, полно тех, кто может убить меня при малейшем желании. Надо немного замедлиться и не лезть сгоряча в опасные дела. Замедлиться, произнеся слово вслух, я будто попробовал его на вкус. Звучит, как размеренно и спокойно двигаться дальше вперед. На земле, во Фризе и на играх, я чаще всего действовал в ситуациях, где уровня моей компетенции было достаточно для решения проблемы. Сейчас ситуация иная. Я не знаю, где точно спрятался кузен и как безопасно до него добраться. Он где-то на территории глубоководных. А где они, там и вездесущая воля мира с ее ограничениями на телепортацию. Сейчас надо закрыть маленькое дело с начальной школой магии, о которой Ламе, разумеется, вообще ничего не писали. Монстры не люди и своих учебных заведений не имеют. В общем, перед тем, как поступить в школу, надо выбрать магический класс. Хочет того Сау или нет, я все равно стану магом. Обещание, данное Клементине, я выполню, даже если на кону будет стоять судьба всего мира Фризи. Открыт скрытый класс. Маг-мистик. Описание класса. Продвинутая родословная мага, со специализацией на древней магии, магии слова и рунах. Навыки. Сжатие стихии, состояние стихии, обращение к стихии, комбинирование стихий, кодекс мистика, территория мага, плетение заклинаний, рунное дело, призыв, магометрия, умения, сфера давления, контроль насыщения, слова силы, фактор слияния, быстрые пальцы. Зайдя в один из переулков между высокими домами, обошел мусорные контейнеры и, присев на крыльцо, нажал кнопку принятия второго скрытого класса. Как и в случае принятия класса воинов в Чернобыле, по телу прошла волна неприятных ощущений, будто некое растение пустило корни в голову. Потом напряглись ноги и свело судорогами пальцы рук. В и без того гудящее сознание потекли новые потоки знаний. Где-то в небе знатно бабахнуло, и росчерк красной молнии ударил аккурат в бетонный свод над крыльцом, под которым я сидел. Потом снова и снова, с каждым разом усиливая удар. Бог гневается. Бежим. А великий, Эшхарта, спаси и защити. Я не хочу умирать. Жители города начали в панике разбегаться по сторонам. После третьей молнии ничего подозрительного больше не происходило, и я на всякий случай телепортировался в один из укромных уголков, подсмотренных по пути сюда. Тьфу ты! И как понять, что делать можно, а что нет? По идее, пока не пользуюсь древней магией или ее более простым аналогом, никаких красных молний с неба ожидать не стоит. Но, черт возьми, боязно. Выглянул на улицу. Кажется, что все спокойно. Телепортировавшись для надежности еще раз, я сел в укромное место, прикрытое крышей, и стал изучать, что же мне дал второй скрытый класс. Навык сжатия стихии отвечал за умение придать выбранной магической стихии форму, будь то шар, кнут или элементарный щит стихии. Умение сфера давления относилось именно к нему. Оно позволяло быстро сжимать проявление стихии, создавая из пара воду. Или наоборот создавать область разряженной стихийной среды. Убрать влагу из воздуха или напротив, конденсировать ее в сферу. Навык состояния стихии отвечает за те самые стихии. Вода, лед, пар – это три агрегатных состояния одной и той же магической стихии. Умение контроль насыщения как раз таки и отвечает за то, какая форма проявления у базовой стихии будет в итоге. Обращение к стихии – это навык уже мистиков, а не просто магов. Речь об умении обращаться к законам магических стихий, к самой сути того, из чего состоит весь наш мир, да и вообще все известные миры. Пробужденные блоки генетических данных описывали эмпирические образы различных эйдосов. Умение слова силы заставит истакан летать, если удастся найти те самые слова силы, о сложности поиска которых все твердил Сау. Речь о манипуляции свойствами предмета. Все тот же несуществующий стакан можно превратить в твердый огонь, придать стеклу гибкость резины или наделить сверхпрозрачностью, сравнимой с самим воздухом. В общем и целом, матерый мистик пострашнее ядерного оружия будет. Комбинирование стихий – это усиление ветра огнем или наоборот, паровой взрыв при объединении воды и огня. Умение фактор слияния позволяет быстро проверить, что будет, если какое-либо проявление магической стихии скомбинировать с другим проявлением. Этот навык нужен как мистикам, которые манипулируют свойствами предметов, так и обычным магам, при составлении заклинаний со сложным плетением. Кодекс мистика – навыки и одновременно свод знаний о поведении мистика по жизни. Смысл сводится к тому, что всегда стоит искать возможность познакомиться со своей стихией как можно лучше. С ним не связано никаких умений. Мне в нем больше всего понравилась идея того, что границы проявления силы мага-мистика зависят от широты его познания мира. Проще говоря, Унвельта. Мистик не может сотворить голубой огонь, если не видел его ни разу, или все пожирающую кислоту, если не ощутил ее на себе. В целом, у мага-мистика нервы не то, что железными, они алмазными быть должны. Навык территория мага оказался для меня настоящим открытием. Маги, как и все прочие пробужденные, выпускают ауру наружу, но дальше начинается самое интересное. Для мага, область охвата ауры – это та самая территория его владений. В ней он собирает воду, землю, воздух и любое другое физическое проявление магических стихий, которыми оперирует. Через эту же развернутую наружу ауру, маг может поглощать эссенцию и квинтэссенцию из окружающей среды, где таковая есть. Процесс долгий, жутко замороченный, но за год упорных тренировок в подходящей местности, даже ребенок, едва открывший класс мага, может обрести полную связь с одной из младших стихий. С квинтэссенциями история похожая, но там и разлитых в воздухе эманаций должно быть, прямо скажем, нереально много. Обычно территория мага – это его одновременно сильная и слабая сторона. Если на мага воды напасть в месте, где нет его стихии, он не сможет ничем толком ответить нападающим. И наоборот, посреди океана, такой пробужденный представляет из себя немалую силу. С плетением заклинаний все понятно. Название говорит само за себя. Чем выше ловкость, восприятие и прямые руки, тем быстрее маг может плести заклинания. Сомнительный навык для нижних миров, типа Земли и Фризи. Здесь нет Академии магии, как в Титарда, и действует колониальный договор об ограничении на образование для низших пробужденных. Проще говоря, здесь никто не научит таким заклинаниям. У дворцов есть прямой запрет от мирового правительства на такую деятельность. Умение «быстрые пальцы» относится к плетению заклинаний. Маг может подвесить на пальцы до 10 уже готовых плетений, контролируя их свободными началами. При необходимости активации, достаточно напитать их маны и швырнуть в нужном направлении. Опять же, пока не знаешь заклинаний, умение «молочием» может быть полезно. Навык рунного дела отвечает за знание и умение пользоваться рунами. Причем руна, поставленная на предмет мистиком, будет в разы сильнее руны, поставленной обычным магом. Все дело в том, что мистик обращается к древней магии и ее фундаментальным законам, в то время как маг просто оперирует стихией. Выглядит похоже, но разница в результате колоссальна. Магометрия – навык построения магических печатей. Опять же, из-за использования рун у мистиков печати в разы сильнее и потому опаснее для тех, против кого их используют. Тут я понял, насколько далеки знания ведьм Ламии от того, что успели насобирать люди. Одни только фортификационные печати укрепления зданий чего стоят. призыв мне понравился больше всего. Маг, будь то обычный, мистик или чародей, да и вообще любой обладатель магической специальности, заключает с некими сущностями договор призыва. У обычного мага контракт на одно такое существо. У мага-призывателя количество зависит от ранга. Тут я долго смеялся, узнав, что ангелы и демоны работают наемниками на тех же правах, что призывные гончие и прочая нечисть. Призыв – это тот самый случай, когда монстр за очень хорошую плату готов работать за человека, гнома, эльфа или кого-то другого. В случае серьезной травмы, система выдернет призывное существо в буферное пространство, где оно и будет залечивать свои раны. Призыв считается навыком и в то же время важной областью знаний любого мага. Как правило, призыв – это способ защиты и атаки, поиска и поддержки в боевой обстановке. Получая знания об этом навыке, я вспомнил одно важное системное сообщение, полученное еще на Земле, сразу после перехода в ранг стража. Итоги. Добавлено право на вторичные проявления связи со стихиями. Вторичные проявления связи со стихиями – это право на формирование своего духа стихии. Если выражаться терминами из игр, это призванный элементаль, которого предварительно надо прокачать. Знания, полученные от навыка призыва, дополнили картину. Фамильяр, призванное существо или элементаль по сути одно и то же. Заемная сила, согласная служить за плату. Разрешение, дарованное системой, позволяет призывать мне 10 элементалей, что эквивалентно классу мага-призывателя. Или одно существо, чисто призывного типа, но не простое, а уже имеющее связь со всеми 10 стихиями. Контроль за призванными существами осуществляют начальная школа магии, академия магии и небесный магистрат. Только там можно провести ритуал и заключить контракт с подходящим существом. Выйдя из неприметной улочки, я шел по дороге с широченной улыбкой на лице. Магия. Я наконец-то смог прикоснуться к ней. В левой руке уже лежал шарик льда, созданный умением сферы давления, а в правой собирался ком земли, полученный из пыли, лежащей на тротуаре. Магия. Магия и снова магия. Спустя 4 года с момента пробуждения, я наконец смог сделать первый шаг ей навстречу. Впереди замаячил шпиль столичной начальной школы магии с пылающим синим пламенем на его вершине. Синий. Цвет маны. Цвет, знакомый всем пробужденным. Первый шаг к становлению магом, наконец-то сделан. Тут был чеширский кот. Глава 3. Однорогий. Помимо главной цели, в виде победы в битве за будущее, участвующие в ней дворцы также обязаны следить за порядком на вверенной им территории. Проще говоря, не давать зазнавшимся пробужденным воевать между собой, решая старые проблемы, и в меру своих сил зачищать города от всякой расплодившейся нечисти, лезущей из лесов, пробудившихся леших, королей волчьих стай, сильных духов и прочих тварей, желающих полакомиться нежным человеческим мясом. Пока в изнанке земли на износ тренировалось боевое крыло дворца Психеи, зачищая местность от зараженных, в реальном мире земли, получившие задание отряды, охотились на вконец оборзевших потусторонних тварей. Духи домовых то и дело под шумок стали убивать плохих жильцов. На кладбищах нет-нет, да пропадают сторожа, попавшиеся на глаза восставшим вурдалакам. В лес становится опасно ходить. На старых капищах такое творится, что будь ты хоть трижды пробужденным, все равно помрешь. Древние, как сама земля, зло, по мере повышения плотности маны, стало просыпаться от многовековой спячки. Будто почувствовав какую-то слабость со стороны дворцов, нечисть по всему миру земли начала активно проявлять себя. Воля мира стала использовать все доступные ей ресурсы, желая ослабить позиции дворцов. Особенно туго пришлось старейшинам, отвечающим за большие территории. Белояру по далеко не маленькой части России пришлось разослать почти 200 групп зачистки. В Сибири дворец Хиксадзу локти себе кусает, пытаясь найти рабочее решение для вездесущих болот, тайги и северных регионов с их вечной мерзлотой. У них дела совсем худо. Речь даже не о зачистке, а просто о выживании пробужденных, страдающих от нападков со стороны нечисти. На земле каждый из 72 дворцов представлял один старейшина-вестник. Белояр был одним из них, хитрым, абсурдно сильным и многогранным, как и нанявшая его госпожа Психея. Вокруг старого демона из числа землян и присланного Амелии Хейс персонала, за прошедшие 17 лет была создана вся организационная структура. Люди, люди и снова люди. Эти люди уже в печенках сидят. Время идет, и картина событий в реальном мире Земли сменяется очень быстро. В столице, на Лубянке, тайные отделы муромцев и видящих за прошедшие 4 месяца увеличили свой штат в 3 с лишним раза, и их сил все равно едва хватает для контроля ситуации в Москве и Московской области. Спешно созданная Академия для пробужденных сократила срок обучения с 3 месяцев до 1. Теперь стоит человеку пробудиться и выбрать армию России в зале выбора класса, как его берут в оборот, пытаясь пристроить на линию фронта. Генерал Георг Чернигов сдержал свое слово, обеспечив новобранцам приличный доход и хорошие условия для жизни. Из военного запаса исписанных потихоньку стали возвращать на фронт ветеранов 10-летней войны в Афганистане и чеченских военных конфликтов. Рода принимали их в свои ряды, жертвуя свободными началами вербовщика. Добровольцы выстраивались в очередь на месяц вперед. Улыбающиеся 50-летние мужики с армейской выправкой, едва пробудившись и получив класс на испытании, стали как грибы после дождя появляться рядом с больницами, где работают не просто врачи, а целители. Одни возвращали зрение и утерянные конечности, другие лечили последствия старых ранений. Грядущая битва за будущее наделила их жизнь новым смыслом. Не выросшими детьми, не шкодливыми внуками с их детскими проблемами, а возможностью вновь взять в руки оружие и пойти защищать родной дом. Посвятить себя делу, которому они уже и так отдали прожитую жизнь. Фраза «Солдаты, защитники Родины» для мужиков, согласившихся вновь вступить в ряды армии России, не была пустым звуком. Не только армия и спецвойска пробужденных сейчас защищали Россию. Дворцы по всему миру Земли и изнанки также активно боролись с тем, что раньше казалось пережитком прошлого. Кто бы мог подумать, что расплодившуюся нечисть воля мира станет использовать как козырь в партизанской войне против дворцов. Сейчас, на момент 3 августа 2017 года, дворец Психей на земле имел одного старейшину-вестника в лице Белояра, а также 20 его прямых заместителей и почти 6000 завербованных пробужденных. Ремесленники, целители, инструкторы по боевой подготовке, отряды снабжения ресурсами, боевое крыло, разведка, независимые исследовательские группы по поиску колыбели и контроль за вверенным пространством. Имеющихся людских ресурсов катастрофически не хватало, учитывая грядущее генеральное сражение за Москву в январе 2019 и битву за будущее, которая начнется спустя год после этого. Помимо регулярных встреч с представителями правительства, старый демон искал информацию о тайном входе в колыбель. Примерные места всех 6 входов уже найдены независимыми исследовательскими командами, работающими на дворец Психеи. Но этого мало. Речь идет о тайных путях, которые последнюю 1000 лет никто не открывал. Время от времени Белояр отлучался по делам, о которых не знали даже его заместители. Сегодня был как раз один из таких дней. Вернувшись в свои покои главы города храма Парящие Небеса, вестник устало рухнул в кровать и прикрыл глаза. Тело немолодого мужчины обмякло и расслабилось. На лице показались морщины, спала краснота вздувшихся сосудов на щеках и шее, а проступившие из-под дергающихся век белки глаз имели красный оттенок. Выглядело так, будто все это время физическая оболочка страдала от присутствия в ней вселившегося аватара высшего демона. Вторичное сознание Белояра, пройдя сквозь астрал к основному телу, обновило банк памяти. «Посмотри на меня, ничтожество!» Бородатый кавказец где-то на окраине Грозного зло глянул в глаза грабителя, и тот, схватившись за сердце, потерял сознание и упал лицом на землю. «Мелкая твоя душонка!» Бородач приложил руку к спине грабителя. Тот дернулся, едва ли не выгибаясь в колесо. Руки и ноги застучали по земле, а на лице застыла гримаса невыразимой боли. Спустя несколько секунд из тела погибшего вылетел крохотный белый шарик размером меньше бусины. Дожил. Питаюсь душами еще не пробудившихся обезьян. Вторичное сознание отделилось от основного и полетело не в изнанку, а к одному из запасных тел. Спустя 15 минут, в Твери, идущая по самому центру города симпатичная девушка оступилась и упала, больно ударившись коленкой о дорожный камень. Причем, судя по трещине в камне, больно было именно ему. Владелица красных туфель поднялась на ноги и, поправив задравшуюся короткую юбку, повертела головой, осматриваясь.